«И я вам клянусь, я выйду за него замуж, если вы не прекратите этот фарс», — заявила Эльза, глядя на своих родителей. «Он будет принят в рот, а вам на шею упадет обуза в виде артефактора без дара». Девушка была решительна и на уступки идти не пыталась. После такого громкого заявления отцу она развернулась и демонстративно отправилась в сторону гостевой комнаты. Глава же семейства тяжело вздохнул и покачал головой. «Ах, да уберегут глаза мои и уши от счастья видеть муки ее настоящего жениха». Глава рода сложил руки за спиной и молча побрел в сторону архива. Там у дверей он обнаружил старшего сына. «Итак?» — спросил Сэд. «Словарь рунный взял. Переводить вроде как собрался», — коротко пояснил сын. «А давно он там?» «Со вчерашнего дня сидит», — пожал плечами парень. «Как со вчерашнего дня?» «Вот так. В туалет выходил, поесть я ему приносил, и все. Он что-то чиркает, постоянно что-то шепчет». «Надо проверить его», — покачал головой Сэд. «Не хватало, чтобы он еще от переутомления тут помер». Глава семьи подошел к двери и потянул ее за ручку. Та неохотно поддалась и открыла вид на зал, который занимали архив и библиотека. «Это что?» — спросил Сет. Он уставился на большую дверь, стоявшую в центре зала и ритуала, после чего спросил. «Когда это случилось?» «Не знаю», — растерянно пробормотал старший сын. «Я буквально часа два назад заходил». Сет сделал два шага к двери и обнаружил, что сделана она из бумаги и покрыта теми самыми письменами, которые он видел в книге Гюго. Он протянул руку к ручке, но дверь с шелестом превратилась в зловещую рожу. «Я тебя не звал!» — рявкнула она. «Я...» — открыл было рот Сет, но тут же вспомнил характер предка. «Я пришел помочь одному юноше». «Чего? А ну-ка стой!» Произнесло лицо и демонстративно втянуло носом воздух. «Чую кровь. Родная кровь. Неужели потомки одумались и начали думать? Подойди ко мне и прикоснись к носу». Сет осторожно подошел и протянул руку, положив ее на переносицу ожившего лица. «Да, точно. Мои недоумки», — вздохнула статуя. «Не отличают нос и переносицу». «Но переносица и нос одно и то же». «Еще и верит в свою правду», — покачала головой проекция сознания Гюго. «Я хотел узнать, где парень, который...» «Я пропустил его внутрь, потому что, в отличие от вас, недоумков, он смог до всего додуматься сам». В этот момент лицо пошло рябью и обратилось в дверь. Она открылась, и из нее показался Юринай с большой стопкой книг в руках. Произнес он, когда вышел. «Я тут немного книг нашел». «Юринай...» Вздохнул глава клана, не сводя взгляда с книг. «Думаю, тебе стоит мне кое-что рассказать».